Издательство «Эксмо». 100 великих сокровищ и реликвий. Михаил Кубеев. Текст читает Кирилл Федоров. Уникальные древности. Быки златоглавые. В 1927 году английский археолог Чарльз Леонард Вулли обнаружил в Месопотамии останки древнейшего народа, предположительно, Ура. Легендарный город Ур, родина пророка Авраама и шумерской письменности. Ур расположен на территории сегодняшнего Ирака. От столицы Багдада его отделяют 380 километров. Именно в Уре, в середине XIX века, английские археологи впервые приступили к масштабным раскопкам и обнаружили там следы древнейших на Земле цивилизаций, в частности, шумеров, которые изобрели клинопись, гончарный круг, колесо и систему орошения. Там было найдено необыкновенно богатое царское захоронение, датируемое периодом от 3500 до 2300 лет до нашей эры. К этому захоронению вел проход, где стояли запряженные валами повозки. В результате раскопок, проведенных уже в начале XX века, археологи обнаружили вход в склеп, который охраняли вооруженные мечами и копьями воины. На головах скелетов были чеканные золотые шлемы, на телах — войлочные плащи, скрепленные серебряными бляхами. Это было первое неразграбленное царское захоронение, обнаруженное в Месопотамии. Как установили позднее, и воины, и валы были умерщвлены. Очевидно, их отравили приготовленным специально для этой цели ядовитым напитком. Оплакивая смерть своего повелителя, воины выпили яд добровольно. По древнему ритуалу они должны были охранять правителя в его странствии в мир иной. Далее в склепе находились скелеты нескольких женщин в истлевшей дорогой одежде. Скорее всего, это были жены и ближайшие родственницы усопшего царя. По всей видимости, они также добровольно приняли смерть. Археологи нашли в склепе золотые и серебряные статуэтки разных животных, посуду, воинское снаряжение, в том числе кинжалы, копья, ювелирные украшения. Все эти изделия отличались высоким мастерством чеканки и свидетельствовали об умении ремесленников того времени обращаться с такими ценными металлами, как золото, серебро, медь. В одном углу склепа археологи наткнулись на выложенную кирпичом усыпальницу. На постаменте покоились останки женщины. Ее одеяние состояло из плаща, сотканного из синего бисера лазурита. Там же лежали женские украшения. Бусы, серьги, вычеканенные из золота. Возле стен стояла золотая и серебряная посуда. В склепе находились и музыкальные инструменты, в том числе две арфы, сделанные из дерева и украшенные головами священных быков. Их вывезли из Ирака в Европу для экспонирования в музеях. Особое внимание привлекает голова быка на арфе. Она вычеканена из тонкой пластины золота. Голова покрыта шерстью, сделанной из лазурита, который пользовался особой популярностью у шумеров. На найденных глиняных дощечках с надписями всячески превозносилась ценность не золота, а лазурита, его красота и удивительные свойства. Шумеры верили, что этот необыкновенный камень голубого цвета делает человека подобным Богу. Но откуда у шумеров золото, серебро, медь? По данным геологов, залежи металлических руд в Месопотамии практически отсутствуют. Но когда проводились раскопки, археологам попадались изделия не только из золота, серебра, меди, но также и из свинца. Отсюда следовал вывод, что древние шумеры вели активный товарообмен с приезжавшими из других стран, в частности из Индии, купцами. заморским торговцам предлагались шерсть, ткани, зерно, финики, рыба. В обмен шумеры получали необходимые им драгоценные металлы, камни, которые затем попадали к ремесленникам. Скорее всего, ремесленники выполняли заказы царствующей династии. Чеканили дорогие украшения. Особенно полюбившиеся украшения не покинули своих владельцев и после их смерти.